Взяли деньги? Взяли. Много? Много. Мы дом продали. А потом? Стрелять начали? Они уходить собрались. И тут Валя вышла из ванной. Валя это кто? Сестра. И что она? Ой, говорит, Коля, это ты? И маску с одного сдернула. Все были в масках? Да. А тот, с которого сестра сдернула маску, ты его знаешь? Видел раньше где-нибудь? Знакомый вроде, а так не могу сказать. Может, потом вспомню. Сестра где работала? Спросил Шаланда. Они убили ее? Мальчик чутко уловил слово «работала» и отшатнулся к стене. «Так где она работала?» – спросил Пафнутьев, опасаясь, что с ребенком сейчас может случиться истерика, и нужно успеть спросить хотя бы самое важное. «В магазине. Продавцом. Наверное, я в магазине его и видел», – добавил мальчик. «Да, они с Валей разговаривали». «Он бывал у вас дома?» «Нет. Валя вообще никого в дом не приводила». «Так говоришь, они уже уходить собрались?» – спросил Пафнутьев. «Да. А тут Валя из ванной выходит. И она узнала его. Тогда длинный и говорит этому Коле. Кончай, говорит ее. И они затолкали ее в ванную. Она умерла?» И столько было надежды в глазах ребенка, столько муки и боли, что Пафнутьев не осмелился соврать. «Да», — сказал он, — «она умерла». «Все умерли?» — продолжал спрашивать мальчик. «Что я могу сказать?» — Пафнутьев беспомощно развел руками. «Держись, мужик, держись. Может, и не все. Давай-ка я тебе помогу». Он взял мальчика на руки, прижал к себе так, чтобы тот не мог ничего видеть вокруг, и шагнул из комнаты. Мальчик попытался было освободиться, но Пафнутьев, быстро пройдя через комнату, через прихожую, вышел на площадку. «С какими соседями дружите?» – спросил он. «Вот с этими», – мальчик показал на дверь. Пафнутьев подошел к двери и решительно нажал на звонок. Долго никто не отвечал. Похоже, соседи, уже знавшие о случившемся, затаились в ужасе. Но наконец решились и открыли дверь. На пороге стоял мужчина. У него из-за спины выглядывала детская мордашка. «Костя!» – простонал мужчина и, не в силах совладать с собой, закрыл лицо руками. В прихожую вбежала молодая женщина, видимо, жена, и, увидев мальчика, тут же взяла его на руки. «Костя!» – прошептала она. «Пошли к нам, Костя!» «Простите!» – сказал мужчина. «Мы все тут немного тронулись». «Мы там тоже», – сказал Пафнутьев, показывая на квартиру, из которой вынес мальчик. «Он один остался?» «Похоже на то». «Как же ему удалось, бедняге?» «Спрятался под кроватью». «Значит, он у вас может побыть?» «Конечно, господи». «А то у меня к нему еще много вопросов». Пафнутьев назидательно поднял указательный палец. «Приходите в любое время. Костя будет у нас. Он знает, что все погибли». «И знает, и не знает». Пафнутьев повертел растопыренной ладонью в воздухе. «Думаю, догадывается. И еще. Никуда его не выпускать, никому не отдавать. А было бы совсем хорошо, день второй вообще никому дверь не открывать». Вернувшись в залитую кровью квартиру, Пафнутьев сразу наткнулся на радостного Худалея. Тот просто светился от счастья и, видимо, специально дожидался Пафнутьева, чтобы сообщить ему нечто приятное. «Ну?» – хмуро проворчал Пафнутьев. «Чего у тебя?» «Павел Николаевич, если бы вы знали, как вам повезло с сотрудниками...» Вцепившись красноватыми своими пальчиками в рукав пафнутьевского пиджака, Худалей потащил его к круглому столу. В самом его центре лежал странной формы нож. Он был непривычно изогнут, причем режущей стороной ножа была не внешняя, а внутренняя. Рукоять тоже была изогнута в том же направлении. И получалось, что нож вместе с рукоятью имеет форму молодого месяца. «Так», — сказал Пафнутьев, не прикасаясь к ножу. «Это уже что-то интересное. Где взял?» «Я ведь воду-то в ванне все-таки спустил», — ответил Худалей. «Это хорошо, правильно сделал. Сфотографировал?» «И не один раз. В ванне под трупом лежал». «А как же ты его увидел?» «Это было нелегко, Павел Николаевич. Говоря откровенно, это было очень тяжело, но когда речь идет о деле, я ни перед чем не остановлюсь». «Да, ты мне частенько об этом напоминаешь». Пафнутьев уже хотел было отойти к Шаланде, но Худалей снова остановил его. «Я услышал иронию, Павел Николаевич, и потому позволю себе обратить внимание на одну подробность, которая, возможно, прошла мимо вашего сознания». Произнося все эти причудливые слова, Кудалей делал руками некие движения, которые, по его мнению, подчеркивали важность сказанного. «Ну?» Пафнутьева не было ни малейшего желания вступать с Кудалеем в перепалку, итогом которой обязательно должно было стать обещание бутылки хорошей водки за усердие. На рукоятке этого ножа нацарапаны некие письмена, Павел Николаевич. Если вы станете вот здесь, а свет будет падать оттуда, то вашему взору откроется нечто такое, от чего вы можете даже вздрогнуть. Видите? Нет? Вам нужно присесть, чтобы эффект контражура. С вашего позволения, я так выражаюсь, когда свет идет как бы навстречу. По-моему, там цифры, неуверенно проговорил Пафнутьев. Совершенно верно, воскликнул Худалей восхищенно. Врожденная наблюдательность, Павел Николаевич, и на этот раз вам не изменила. Скажу больше. Там не просто цифры, там даты. 1986 и 1988, а между ними тире. «И что же это значит?» – спросил Пафнутьев, хотя у самого уже сложилось понимание смысла этой зловещей находки. «Если эти две даты сопоставить с формой орудия убийства, да еще присовокупить характер деятельности хозяина ножа, то на основании трех, да, косвенных соображений, можно сделать вывод о том, что здесь побывал человек, который в эти вот годы прошел афганскую школу. Если, конечно, вы позволите мне так выразиться, Павел Николаевич». «Позволяю», — сказал Пафнутьев, думая о своем. «Я тебе все позволяю». «Значит, говоришь, здесь побывал человек невысокого роста, худощавого телосложения, с длинными темными, прямыми волосами, человек достаточно одинокий, неженатый, ведущий замкнутый образ жизни, хотя ему около 30 лет, и у него уже могли быть и жена, и дети». Потрясенный Худалей некоторое время молча смотрел на Пафнутьева, пытаясь понять, шутит ли тот, или же все, о чем он говорит, открылось ему чудесным, сверхъестественным образом. «Павел Николаевич, простите за невежество и тупость, но откуда вам все это стало известно?» «Все очень просто». Пафнутьев пренебрежительно махнул рукой. «Если он служил в Афганистане в конце 80-х годов, значит, сейчас ему немного за 30. На его шапке, которая осталась в ванной, затерялось несколько темных длинных волосков. Ты вот шапочку сфотографировал, а внутрь не заглянул». «Не успел!» – с вызовом выкрикнул Худалей. «Не успел! Еще загляну! Обязательно загляну! И перхоть его бандитскую найду, и раннюю седину, а может, и живность какая обнаружится!» Шаланда подошел, послушал крики Худалея, но поняв, что ничего толком от него не добьется, положил ему на плечо тяжелую свою руку. И Худалей мгновенно замолк. «Говори, Паша», — сказал Шаланда. «Ты что-то дельное, как мне кажется, начал говорить, пока этот пустобрех не перебил тебя». «Помолчи», — повысил голос Шаланда, почувствовав, что Худалей опять хочет что-то произнести. «Помолчи». Мальчик сказал, что его сестра легко, без напряжения, сдернула шапочку с бандита, когда узнала его по рубашке или по штанам, по ширинке, не знаю, но узнала и шапочку сдернула. А в полутораметровой ванне она вместилась вся. Ее рост не больше 160 сантиметров. Значит, он примерно такого же роста. Вот еще почему она его узнала. Росточка он небольшого. А сдергивая шапочку, она невольно захватила волосы. Или дернула сильнее, чем хотела, или же лысеет наш красавчик. Пафнутьев подошел к круглому столу, на котором все еще лежал изогнутый нож со странной формой лезвия. Уже наступило утро. Сквозь листву кленов в окно просочились солнечные лучи. И в их косом свете четко и неопровержимым проступили цифры, которые Худалею удалось прочитать при электрической лампочке. «Теперь нож!» Пафнутьев легонько толкнул острие. Нож повернулся, как магнитная стрелка, и остановился. Таких ножей не найдешь в хозяйственных магазинах, это уж точно. Какие ножи делают умельцы заводских мастерских, ты, Шаланда, знаешь? Знаю. Какие? Хорошие ножи делают. Их делают из сверхпрочной рессорной стали, из ракетной стали, затачивают раз и навсегда. Рукоятки вытачивают из эбонита и прочих материалов, которые не размокают в воде и не ржавеют. Сложилась целая культура, целая ножевая цивилизация. Этот нож не проходит ни по каким стандартам. Это не наш нож. Он очень острый, но сделан из плохого, мягкого металла. Вставил Худалей. Воспользовавшись паузой, он тоже решил поделиться своими познаниями. Правильно, ну, Пафнутьев. Его выковали в каком-нибудь стойбище, в каком-нибудь лежбище. Он может иметь ценность только для человека, у которого с этим ножом что-то связано. Ножами, которые делают наши умельцы, эту поделку можно рассечь пополам. В городе найдется не менее полдюжины человек, которым этот нож знаком. Думаете, они признаются в том, что им знаком этот нож? Спросил Шаланд. Не все. Но кое-кто, возможно, и скажет о его хозяине пару теплых слов. Сколько у нас в городе афганцев? Не знаю, Шаланда пожал плечами, удрученный той громадной работой, которая свалилась ему на плечи. Тысячи две, три, наверное, есть. Если хорошо взяться, Пафнутьев из-под лобья посмотрел на Шаланду. Если взяться за дело немедленно, за неделю можно всех просеять. Мальчик сказал, что его сестра работала в магазине. И в этот магазин частенько заглядывал убийца с афганским ножом. Настолько часто, что они познакомились, и девушка имела неосторожность постирать ему рубашку. И на свою беду запомнила эту его рубашку. Наверное, в ней было что-то отличительное. Покрой, цвет, пуговицы. Или же она была слишком грязной, обронил Худолей. Тоже верно, согласился Пафнутьев. Павел Николаевич, воскликнул эксперт озаренно. Я сейчас такое скажу, такое выдам, что вы тут же ляжете. Здесь достаточно лежачих, мрачно заметил Шаланда. Носить не переносить. Павел Николаевич, Худолей не пожелал услышать насмешливых слов Шаланды. Только что вы описали этого подонка. Маленький, чернявенький. А ведь мы с вами совсем недавно говорили о таком же человеке. Помните? Может быть, мы с вами говорили об этом же человеке? Пафнутьев замер в движении. Взгляд его остановился, упершись в пол, как раз в то чистое от крови пространство между трупом старика и трупом молодого мужчины. Потом, словно преодолевая страшное сопротивление, Пафнутьев разогнулся, блуждающим взглядом некоторое время искал Худолея, а найдя, остановился на нем твердо и непоколебимо. «Худолей», — сказал Пафнутьев глухим голосом, — «знаешь, кто ты есть на самом деле?» «Ну?» Арабьев спросил эксперт. «Ты гений сыска!» «Ха!» – воскликнул Худолей облегченно. «Вы только сейчас это поняли? Только сегодня? Чтобы осознать очевидное, вам понадобилось такое кошмарное преступление?» «Да, Худолей, да!» – продолжал Пафнутьев, не слыша благодарных воплей эксперта. «Ты гений сыска!» «Надеюсь, вы не забудете об этом до вечера, Павел Николаевич?» – вкратчиво произнес Худолей. «Надеюсь, вы в полной мере осознали всю ту нечеловеческую нагрузку, которую мне пришлось сегодня здесь испытать, перенести. Я посидел, Павел Николаевич». «Паша!» – заорал Шаланда, поняв, наконец, на что намекает Худолей. «Гони его в шею!» «Нет, Шаланда», – твердо сказал Пафнутьев. «Не надо его гнать в шею. Не будем этого делать. Его надо достойно наградить». «Павел Николаевич!» Худолей прижал к впалой груди красновато-голубоватые ладошки и замолк, не находя слов благодарности. «И лучше это сделать сегодня, чем завтра», – проговорил Пафнутьев, как бы уже принимая решение. А сейчас Худолей совершит еще одно полезное дело. Он соберет все документы, которые найдутся в этом доме, и сложит их на столе, рядом с ножом. Потому что… И в этот миг Пафнутьев запнулся. Что-то остановило его, помешало продолжить уже созревшую мысль. Пафнутьев знал. Опыт, возраст, ошибки научили его, натаскали и убедили. Если что-то останавливает тебя, не пренебрегай этим сигналом. Остановись, заткнись, в конце концов не пытаясь понять, откуда сигнал опасности и чем он вызван. И Пафнутьев смог, остановив себя на полуслове. Озарение вдруг пронзило все его следовательское существо. А происходящее показалось настолько ясным и ошарашивающе простым, что вот так сразу выплеснуть все перед полудюжиной человек показалось ему опрометчивым. «Потому что что?» – спросил Шаланда, который в это утро как никогда раньше прислушивался к Пафнутьеву внимательно и даже с явным почтением. «Потому что потому», – серьезно ответил Пафнутьев и повернулся к Худолею. «Задача понятна? Видите ли, Павел Николаевич, я не могу выполнить ваше указание, потому что оно уже выполнено». Взяв с подоконника, Худолей принес и поставил на стол коробку из-под обуви. Вот все, что мне удалось собрать по карманам, ящикам, шкатулкам. Фотографии членов семьи, письма, блокноты, даже дневники есть. Девушка, оказывается, вела дневник. А об этом Коля? Там ничего нет? Не посмотрел? Последняя запись сделана год назад. Жалко, огорчился Пафнутьев. Тогда так. Выбери все денежные бумаги. Квитанции, платежки, расписки. Мальчик сказал, что они приходили за деньгами. Чую запах денег. И ничего не могу с собой поделать. Несет отовсюду деньгами, и все тут. Сильный, устоявшийся запах. Даже не запах, вонь. Деньги не пахнут, пробормотал Шаланда. Правильно, воскликнул Пафнутьев. Они воняют. В комнате был не слишком густой полумрак. Плотные шторы гасили сильное закатное солнце. Но сквозь щели свет все-таки проникал, и в комнате вполне можно было различать все предметы. На журнальном столике стояли початая бутылка водки, два стакана и вспоротый целлофановый пакет с тонко нарезанной какой-то скользкой ветчиной. Придуманная западными кулинарами герметичная упаковка позволяла годами лежать и на магазинных прилавках без видимых повреждений. Тут же прямо на столе в разброс лежали куски небрежно нарезанного хлеба. По одну сторону от столика в кресле сидел Илья Ильич Огородников. Невысокий, лысый, какой-то лоснящийся человек. То ли от жары он лоснился, то ли свойство кожи у него было столь своеобразное. Чем-то он походил на маслину, правда, не был столь черен и аппетитен. Во втором кресле, вытянув ноги далеко вперед, расположился Петрович. Устало вздыхая, время от времени он прихлебывал водку из своего стакана. Перед ним в углу комнаты мерцал громадный экран телевизора. Оба они ожидали городских новостей. В уголовной хронике обязательно должны были рассказать, как идет следствие по делу об убийстве 5 человек этой ночью. Подмигивающая и поерзывающая дикторша что-то рассказывала, подергивала плечиками, строила обоим мужчинам глазки и всячески давала понять, что оба они могут вполне ей доверять. Оба могут рассчитывать на ее внимание и расположение. Но звук был выключен, поэтому Петрович и Огородников лишь молча наблюдали за дикторшей, которая изо всех сил старалась доказать им, что вся она своя в доску. «Мызга», — не вытерпел Петрович, отворачиваясь, — «задрыга жизни». «Так что сказал Вобла?» — спросил Огородников, которому ерзающая девица, видимо, чем-то приглянулась. «А что сказал?» «То и сказал». Петрович плеснул в рот водки из стакана и пальцами захватил сразу несколько слипшихся кружочков ветчины. «Якобы не все убиты. Якобы остался пацаненок». «Он что-то видел?» «Нифига он не видел», — ответил Петрович. «Что он мог видеть, забившись в спальне под кровать? Все ребята были в масках. Афганцу немного не повезло. Баба его узнала и маску сдернула. Что нам оставалось? Надо было всех кончать. Закон. Зато ты вот теперь сидишь и спокойно пьешь водку с хорошим человеком». «Это ты, что ли, хороший?» — усмехнулся Огородников. «Чем же я тебе плох?» Шутливый разговор вдруг неожиданно в несколько секунд налился тяжестью. Вроде и поддержал шутку Петрович, вроде и ответил в тон, но понял Огородников. Напряглось все внутри у старого уголовника. Одно неосторожное слово, и никто не может предсказать, что произойдет дальше. И еще понял Огородников, не от этого его замечания, достаточно невинного, в общем-то, налился злобой Петрович. Видимо, накопилось в нем столько всего, что от одного слова готов сорваться. А его, Огородникова, он не любит и никогда любить не будет. И не может быть любви между авторитетом и опущенным. «Всем ты, Петрович, хорош», — усмехнулся Огородников, пытаясь смягчить разговор. «Но устроить такую мясорубку из-за 80 000 долларов, из-за 40, — негромко, но твердо произнес Петрович. «Там было 80. Еще тише и еще тверже повторил Огородников. «Это не серьезный разговор, Илья. Мы можем до утра повторять каждый свое, но с места не сдвинемся. Ты знаешь меня не первый день. Я на такие хохмы не иду. Ведь я мог бы сказать, что там вообще не было денег, что взять не удалось. И я ж так не сделал». «Решил просто переполовинить?» Подняв лицо, Огородников смотрел на Петровича широко открытыми глазами. И не было в них ни страха, ни опасения. И Петрович это увидел. Нет страха у Огородникова. «А напрасно», — подумал он, усмехаясь добродушно и устало. «И еще, Илья, именно из этих 40 000 мне придется с ребятами расплачиваться. Это будет правильно, Илья, это будет справедливо». «Сколько же ты возьмешь себе из этих 40 000?» Голос Огородникова становился все тише, но все больше было в нем непроизнесенной, но внятно ощущаемой угрозы. «На всех нас, Илья, я беру 30», невозмутимо ответил Петрович и спокойно, не торопясь, налил водку в оба стакана. Огородников внимательно смотрел, как это у Петровича получилось. Его рука не дрогнула. Он держал бутылку почти у самого дна, наливал с вытянутой руки, и горлышко бутылки ни разу не звякнуло о стакан. Странно, но именно это обстоятельство заставило Огородникова взять себя в руки и отступить. «Не совсем.